Через 2 недели совещания и планирования в тесном кругу со своими приближенными Энтами и Гаричем, мы все же более или менее вылизали наш план по военному вторжению на территорию Кагдейра. В принципе, ничего нового я не придумал, планируя блицкриг. Гарич со своей доблестной стражей, размахивая плюмажами, флагами и всем, чем только сможет, выдвигается к границе, а именно непосредственно к пограничному замку, где все еще стоял своим отрядом Нукет. Сквайр Энтами отправляет 12 якобы торговых обозов на распродажу в соседние земли, по пути в заданных точках оставляя по телеге с провиантом, под тем или иным предлогом останавливаясь в пути. Для чего? Для быстроты передвижения легиона. Ну, в самом деле, не тащить же за собой всем гамбузом полевую кухню, вещи и прочее. Нет, план был в расчете на быстроту и на то, что Нугет считает меня идиотом. После неудавшегося нападения пиктов и несостоявшегося вторжения, я должен, по его мнению, тут же вскочить на коня, обнажить клинок и ринуться мстить. И в общем и целом он, конечно, прав. Мстя будет. Но точечно и по показанному им пути. Надо отдать должное его злому гению. В маневренной войне и играх разума на поле боя этот хмырь поднаторел. Хотел у меня Каспрев пощипать? Ну так давай посмотрим. А что у тебя на землях есть интересного? А посмотреть было на что? Земли Кагдейра, хотя и самые маленькие из 5 баронств Мирта, но по своему функционалу были самыми вкусными. Вот мой Рингмар – самый крупный кусок земли, а по сути своей используется только с натягом 40% площади. Все остальное – лес и гигантское болото. Есть у меня камень, есть железо, дерево, понятно, хоть попой ешь. Недавно стали добывать каменный уголь, найденный благодаря гномам. Сам бы я его в жизни не нашел, даже если бы мне его кинули в голову, и то бы не понял, что это. Да, геолог я еще тот. А вот у Нугета было золото. На границе с пиктами, где проходящая через меня и его земли быстрая превращается в вязь ручьев и перекатов, перед тем, как впасть в Северное море, есть 2 прииска, где его люди моют всю эту красоту. Если вы думаете, что я под покровом ночи собираюсь сотни легионеров прокрасться к золотым ручьям, чтобы намыть себе желтого металла, то вы ошибаетесь. Работать руками я как не любил, так и впредь не собираюсь. А вот пограбить – это милое дело. По границе с Герцкольдами, прилегающими к Кагдейру, я собирался пройти вверх на 4 дня пути, выходя к замку Норшлиц, который является загородной резиденцией барона. По данным Десмоса, этот отдаленный замок был ничем иным, а казной Нугета. Закрытый, укрепленный на отшибе, он был, так сказать, последней точкой при войне, где барон смог бы спрятаться на время. О том, что именно эта точка окажется курочкой, несущей золотые яйца, моя разведка узнала совершенно случайно, так как главная резиденция Когдейров, как и моя при Каливаре, была в центре города. Впрочем, не об этом сейчас. Гарич стоит на границе. У него в наличии будет в общей сложности 400 с копейками человек. Нугет, скорее всего, активируется к уже имеющимся в той же точке своим 300, подтянутся еще 2 сотни, а то и 3 солдат. Капитан стоит и не жужжит. Я лесом, полем, огородами иду в Норшлиц, который мне и даром не нужен. Как так? А вот так. Каким образом вы предлагаете мне 100 человек укрепленный замок взять? Нет, спасибо. Я просто выскочу из леса, поставлю осаду, внося сумятицу и полную чушь в сердце моего оппонента. Войска оттянутые, а казну штурмуют. Что бы вы сделали? Правильно. Галопом бы всех в кулак и назад домой. Все это, сами понимаете, время. Сначала к Гаричу отослал, потом к Норшлицу. А я где? А я уже снялся и осадил Кугермат. Потом, также попугав народец, вышел выше в Круату. Нугет, в гневе уже собрав ядрену мощь, несется за мной, а я спокойно ухожу на земли Кимгербальта, помахав на прощание ручкой. Смысл? Ха-ха. Смысл в том, что у Гарича есть время с обозом, со всеми остановками и фотографиями на фоне природы прогуляться к приискам. А в частности, к городку золотодобытчиков, где спокойно и не спеша взять его, а также все, что плохо лежит. У капитана сила, время, а у меня легкость и маневренность. В определенных точках ждут телеги с провиантом. Легион пойдет налегке. Минимум с собой, максимум шагов в день. С кем Гербальтом я списался? Приютит, накормит, через него вернемся в Рону, а уже оттуда домой, где, надеюсь, меня уже будет ждать Гарич с двумя мешками золота. Что это за война такая, спросите вы? А где трупы, где битвы? Что это за салочки и чехарда? Ну, извините, я все же врач. Сначала Нугит бегает за мной, а потом бежит к приискам, а потом топает ногами по полу и хочет меня разорвать на куски. Но осень на носу, дожди, слякоть, а потом зима. Вот такая война по мне. Минимум потерь, максимум выгоды. Времени, правда, жаль. Без малого полтора, а может и все два месяца мне предстоит бегать по лесам и весям. Нет, за Рингмар я спокоен. Дела схвачены. Да и Энтами прекрасный управляющий, но все же. Можно было это время провести и по-другому. Капитан собирался основательно. Его обоз был грузным, так как почти полностью его стража была укомплектована кавалерией. Провиант делили не только на седаков, но и на лошадок. Помимо прочего, Гарич изыскал в старом замке две разборных малых катапульты. На доведение до ума этого чуда современной инженерии потеряли еще неделю времени. На что я не сильно расстроился, так как был занят всецело своим бедовым контингентом. Здесь все было, сами понимаете, непросто. Один только факт того, что я оставался один на один с сотней вооруженных убийц и уголовников посреди леса, мог довести кого угодно до нервного тика. Но как ни оттягивай неизбежное, пришло время решаться. Капитан выдвинулся на свою позицию, а я нацепил подогнанную под себя афганку, привесил к поясу кутлас, за спину вещмешок, и вечером в ночь легион тронулся в путь. В свой первый боевой поход. Ох, надеюсь, для меня не последний. Первый ночной марш прошел для меня в тягостном ожидании неприятностей. Но закончился, на удивление, спокойно и без эксцессов. Личным телохранителем у меня была выделенная Десмосом из семьи Тина. Приходящим информатором должен был стать сам граф. Раз в 4-5 дней, выходя на наш маршрут и делясь свежими новостями и боевой обстановкой. Вообще, надо сказать, вся операция держалась на информативном использовании быстроты вампиров. Помимо личностных физических параметров, особенностью семьи была возможность, пусть и на небольшом, но удалении, использовать мысли-связь. Весь мой бег с препятствиями должен был координироваться и отслеживаться графом. Из учета поступающей информации мы должны были сниматься с места и менять дислокацию. В противном случае все рухнет, а ваш покорный слуга будет мучительно корчиться в руках Кагдейра. Сама Тина, помимо функции телохранителя, использовалась мной еще и как гужевая лошадь. А что? Я, между прочим, еще ребенок. Куда мне тащить наравне со всеми мужиками еще и доспех со щитом? Тяжеловато и так приходилось, а если учесть еще и то, что шли в кромешной тьме, так вообще садись и плачь. Хотя легионеры держались молодцом. У них уже были не раз в учебном лагере ночные выходы. Неделя ночных мучений вывела нас к границе между Рингмаром и Кагдейром. А именно к небольшому ручью, противоположный пологий берег которого стоял сплошной стеной леса и уже являлся вражеской территорией. Последним рывком уже дневного перехода, так как в лесу таиться было не от кого. Да и бесполезно стольким людям, удалились на 2 дня вперед, становясь лагерем в ожидании начала игры, а именно решений, которые примет Нугит. До связи с графом оставалось 3 дня, так что отдых после марша положительно сказался на настроении как моем, так и солдат. Службу от этого, конечно, никто не отменял. Караулы, дежурство и 3 секрета исправно менялись и проверялись мною в течение дня неоднократно. Уютная поляна в дремучем лесу за пару дней превратилась магией сотни ног в вытоптанное футбольное поле. Стали лагерем основательно. Антисанитарию я не потерплю. Каждодневные купания в ручье неподалеку, выгребные ямы под отходы. С продовольствием беда. Рациона, взятого из лагеря, оставалось дней на 5, не более. Будем надеяться, с приходом Десмоса тронемся в путь, выходя по пути на первую продовольственную точку. Рассвет второго дня стоянки в лесу принес мне кучу эмоций. А именно, выбравшись из палатки у своего уже потухшего кострища, неожиданно обнаружил незваного гостя, спокойно посреди моей армии кашеварившего в моем же походном котелке. «Доброе утро, Уна!» – произнес беловолосый гость, не поднимая на меня глаз. «Матерь Божья!» «Леофоль, эльф, что встретился мне в деревне Дальняя в свете последних печальных событий?» Сердце загнанным зверьком бешено застучалось в груди. «Эльф знал, что я никакой не барон, вот так привет из прошлого!» «Здравствуй, Леофоль из рода Темной Ели! Рад видеть тебя, надеюсь, в этот раз ты не станешь дурным вестником». Собрав всю волю в кулак, я попытался с каменным лицом изобразить легкую заинтересованность, совершенно не понимая, как себя вести с ним и о чем говорить. Ну, в самом деле, не падать же перед ним на колени, умоляя не выдавать меня, или же делать вид, что я не я, морда не моя, мол, ошиблись адресом. «Вести?» Он покатал это слово у себя на губах. «Странное сплошь и рядом, мой юный друг. Все так переменчиво. Скажи мне, этих людей ведешь ты?» «Да, эти люди идут по моей воле». Он развел потухший костер, подбрасывая сухие веточки в еще неверные языки пламени. «А ответь мне, Уна, не ты ли новый барон земель, что вы, люди, называете Рингмар?» Он уперся в меня тяжелым взглядом своих огромных бездонных глаз. «Да, это также является правдой». «Как он вообще сюда прошел через охрану?» Сместив взгляд в сторону, с удивлением обнаружил замершую в оскале преображения Тину, словно окаменевшая статуя. В магическом фоне ее фигура сияла, как новогодняя елка, опутанная тончайшей вязью силовой структуры. «Маг! Вон оно что!» «Похоже, Тина была в сознании. Это не сон или отключка, это что-то парализующее». Невольно я залюбовался структурой свита этим загадочным мастером. «Да, тут и говорить не о чем. Первоисточник магии. Это их технология, это их дар этому миру. И ничего удивительного, что лучшие мастера – это и есть эльфы». «Но...» – я поерзал на месте. «Вы не могли бы отпустить моего телохранителя или хотя бы помочь занести ее в палатку? Понимаете ли, ей не очень полезен дневной свет». Он задумчиво смерил меня взглядом, после чего перевел взгляд на Тину. «Ты знаешь, что сотрудничество с измененными запрещено по законам людей?» «Да, знаю. Солнце, конечно, не убьет более или менее сформировавшегося вампира, но вот ожоги будут страшные и болезненные. Молоть, да, та рассыпется прахом, но Тина матерая у меня зверюшка. Давайте не будем мучить ее. Иди внутрь». Эльф отдал команду вампиру, а у меня волосы на голове зашевелились от магической структуры, свита им на ней. Тоненькие ниточки мигали импульсами команд. Каждая ветвь и узел жили, словно единый организм, не то что мои структуры однозадачника, больше похожие на пеньковые канаты. Эх, вот это мастерство! Мне практически полностью были незнакомы блоки и комбинации, использованные им. Все так тонко! Даже голосовая команда каким-то образом фиксировала структурой, воспринимая свой-чужой, в полной мере исполняя свой функционал. «Нравится?» Он улыбнулся, склонившись над котелком с закипающей водой, бросая туда какие-то сушеные травки. «Красиво!» Я тяжело вздохнул, садясь на землю рядом с ним. «Это действительно похоже на искусство, не то что мои жалкие потуги». «Уна!» Он стал серьезен. «Расскажи мне». Я невольно усмехнулся. «Рассказать?» «Конечно, расскажу. Куда я денусь? Не та у нас с тобой весовая категория, чтобы я стал что-то утаивать перед тобой. Впрочем, не все тебе, наверное, стоит знать. Мало ли что за тараканы у тебя в голове». Неспешно, с расстановкой, стараясь без прикрас и в мелочах, начав свой рассказ с того места, где мы расстались с ним. «Хороший слушатель». Ни разу не перебил или же задал вопрос, просто молчал и слушал. «Значит, ты идешь по пути мести?» Он подал мне кружку с приготовленным отваром. «Нет, так бы я не стал говорить. Было немного боязно, но я все же пригубил приятного заваренного разнотравия. В конце концов, не отравит же он меня в самом деле. А как бы ты сказал?» Он уселся напротив, скрестя ноги под собой, тоже пригубил чай. «Однажды мне рассказали одну поучительную историю. Его мимика была непробиваема, но вот любовь к различным возвышенным образам и словам читалась мной чуть ли не в каждом его жесте. Она про двух крестьян, хороших друзей, которые жили через поле друг от друга. Один из них все время звал второго к себе в гости, накрывал стол, встречал с радостью в сердце, но вот незадача. Во дворе у него жил и нес свою службу очень злой пес. Как только гость пускался в обратный путь, этот пес выбегал со двора и кусал крестьянина. Для важности момента я сделал паузу. Прихлебывая довольно приятственный отвар, и с задумчивым видом, разглядывая даль, по заветам старика Конфуция, я передаю, а не сочиняю». «И что же?» Он скинул бровь легкой улыбкой, отдавая должное моей игре. «Что?» «Да ничего особенного. Жена посоветовала ему в следующий раз взять с собой кусок хлеба, и когда пес выбежит, угостить его, чтобы он стал добрей. Так крестьянин и сделал. Взял хлеба, пошел к другу, а когда на обратном пути за ним побежал пес, он отломил и бросил кусок тому. Пес исправно съел кусок и опять бросился бежать к крестьянину. Тогда тот еще бросил, потом еще и еще, пока хлеба совсем не осталось». «Он опять покусал крестьянина?» Улыбка эльфа стала шире. «Да, он опять укусил его, отчего тот схватил с земли палку и бздыц!» Показывая бздыц, я немного не подрасчитал, окатив себя эльфа сжимаемым в руке чаем. «Ой, извини!» «Ничего, ничего!» Он ошалело смотрел на свои мокрые штаны и рубашку. «И что там дальше было?» «Ну, в принципе, это все». Я отставил пустую кружку, стягивая через голову свою вымокшую рубашку. «Как все?» На лице эльфа удивление граничило с непониманием. «Ну да, все. Больше там рассказывать не о чем. Крестьянин тот потом так и ходил в гости к другу с палкой, и пес больше никогда его не трогал». «Да?» Эльф задумчиво уставился в костер. «Значит, сейчас ты на пути к бздыц?» «Точно. Для важности момента я даже соизволил скинуть вверх указательный палец. Я могу дать хлеба, я еще могу дать, и еще. Но от этого пес не перестанет меня кусать. Так что о мести тут не идет речи. Мне это ни к чему, а вот кое-кому, пожалуй, станет наукой». «Ну что ж, барон», — он кивнул, вновь возвращаясь к улыбке. «Вы были очень даже откровенны со мной. Взамен, наверное, и мне стоит дать вам что-то. Я Леофоль, из рода Темной Ели, хранитель земель Афель-Ларинг. Закрепляю за вами ваше право судьбы владеть этими землями». «Вот тина!» Я судорожно стал глотать рвущиеся из меня слова. «Это что ж выходит? Эльф исполняет функционал сэра Дака, но от лица эльфийской короны или что там у них? То есть мы тут люди-человеки, вроде как в королевстве у себя живем, а не знаем, что на самом деле наше королевство принадлежит эльфам». Однако есть над чем подумать. Кто тут в дураках? Человечество в своем невежестве? Или исчезающие эльфы в своем величии? Он поднялся на ноги, собирая в свой заплечный мешок разложенные перед костром свои вещи. К сожалению, время для ответов еще не пришло. Мое дело было оценить тебя и понять те мотивы, что движут очередную войну в уверенных мне землях. И я продолжал сидеть снизу вверх, рассматривая его. Ты в своем праве. Я не стану препятствовать тебе. А можно обратиться с просьбой? Я медленно поднялся, быстро сверяясь с маком. Записал ли он глушилку эльфа, брошенную на вампира? Не мог бы ты оказать любезность и показать мне любое самое безобидное заклинание своей школы? Да, маленькая военная хитрость. Покажи мне одно из плетений, объясни, что в нем и как, а уж потом, зная твои узлы, постараюсь распутать все остальное. Все же магия пришла от эльфов, и ничего удивительного в том нет, что их мастерство на голову выше любой из схем человечества. Любое? Он задумчиво окинул меня взглядом. Да, только ради искусства, любую мелочь.